Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 16 апреля, четверг. И на часах в студии 11 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. И я уже предвкушаю самый большой праздник для каждого православного человека. У нас с вами в воскресенье будет главный христианский праздник. Это Пасха, это воскресение Христово. И сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о русской пасхальной кухне, о самых интересных пасхальных рецептах. Ну и, конечно же, поговорить о том, что еще в режиме самоизоляции можно приготовить дома, чтобы удивить самого даже себя. И у нас сегодня в студии наша любимая, прекрасная Серафима Шахова. Это кулинарный тренер и просто волшебница. Серафима, добрый день. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всех я рада здесь видеть и слышать. Все-таки Пасха – это вот настолько светлый день в жизни каждого человека, и это не только богослужение, это не только сошествие благодатного огня, но и, конечно же, это разговление после Великого Поста, и вот эти угощения, которые мы любим с самого детства. Я предлагаю сегодня о них поговорить, и о Пасхе, и о куличах, и о крашеных яйцах этой прекрасной традиции, которая прошла сквозь века. Давайте сегодня об этом поговорим и поделимся своими рецептами. Опять же, у нас прямой эфир, и я обращаюсь к каждой хозяюшке, кто уже думает, как удивить своих домашних куличами и чем-то еще. Поделитесь с нами своими рецептами, рецептами кулича Пасхи, которые вы получили от своих мам, бабушек, прабабушек. Давайте вместе делиться. Я понимаю, что мы сейчас на самоизоляции, но все-таки надо делиться таким теплом сквозь стены, сквозь расстояние, чтобы вместе в воскресенье встретить этот прекрасный праздник. Михаил, ты так вкусно и эмоционально начал. Я даже не знаю, смогу ли я теперь поддержать эту твою волну. Обещаю, я буду молчать. Хорошо, договорились. Ну, я бы с чего хотела начать? Хотелось бы начать, конечно, с детских каких-то воспоминаний. И в моем детстве этот праздник всегда встречался вот с таком же прекрасном расположении, в котором мы сейчас начинаем с тобой эфир. Почему-то я помню, что в большинстве случаев еще был снег за окном, и где-то были проталины. Это была в большей части солнечная погода. И мама приступала вот к этим рецептам. Всегда стоял в кухне такой запах дрожжевой, и, конечно, это вызывало много вопросов. Почему? Потому что запах был не похож на пирожки. Пирожки же тоже дрожжевые. Я всегда интересовалась, вроде, мама, что ты делаешь такое необычное? И вот она говорит, я готовлю куличи, потому что скоро Пасха. И этот процесс меня очень интересовал, и я всегда присутствовала при приготовлении. И вот этот рецепт, который матушка моя использовала, он, конечно, у меня есть. И все годы вот своей жизни я его использовала. Но так или иначе, когда моя профессия вот уже стала связана непосредственно с приготовлением разных блюд, я решила немножко разнообразить, дополнить и использовала для этого разные другие дополнительные ингредиенты. Что я хочу сказать, что мне кажется, ну, как, наверное, любому творцу, да, кажется, что его рецепт идеален, но мне кажется, тот рецепт, о котором вот я сейчас скажу, поясню, как я его достигла и как я к нему пришла, он будет интересен многим радиослушателям. Я хотела бы начать с того, что, безусловно, тесто должно быть дрожжевое. Можно использовать как сырые дрожжи, так и пакетики вот сухих дрожжей. Но и я попробовала увеличить чуть-чуть дозу, вот, например, на килограмм муки, сделать не один пакетик, а два пакетика сухих дрожжей. Это позволило тесту быть более объемным, более рыхлым, и оно приятно не только на вкус, даже вот когда ты его ломаешь, он настолько вот приятно выглядит. А что дальше? Конечно, это тесто сдобное, как многим, наверное, известно, да? В сдобу мы всегда добавляем сливочное масло. То есть вот если мы говорим о килограмме муки, который мы... сейчас надо говориться, что из килограмма муки получается где-то 6 куличей такого среднего размера. В принципе, для меня это достаточно, чтобы вот у кого-то угостить и самой попробовать. На килограмм муки идет полпачки где-то сливочного масла, 100-150 грамм масла, теплое молоко. В рецепте моей матушки было молоко обычное, вот коровье, где-то 2,5% жирности. Сейчас я пробую использовать топленое молоко, и это значительно улучшает вкусовые качества конечного продукта. Мы сейчас говорим, да, про куличи, и его цвет. То есть вот этот цвет топленого молока, он передается в муку, и когда ты ломаешь, то есть оно вот такого невероятного солнечного такого оттенка, я бы сказала. Далее, значит, про молоко, про масло я сказала. Обязательно в рецепт идет столовая ложка сметаны. Это тоже для консистенции. То есть вот в мамином рецепте не было, он был достаточно примитивный, да, такой, ну, тоже вкусный. Но вот добавление сметаны делает более мягким это изделие, и оно такое, знаете, не рассыпчатое, как хлеб получается, а вот такое что-то, нечто единое. И к моей радости в магазинах сейчас стали появляться сметаны из топлёных сливок. Ни разу не видел. Вот, представляешь? И вместе с топлёным молоком и вот эта столовая ложка сметаны топлёных сливок в консистенции какие-то невероятные ароматы, во-первых, при выпекании выдают, во-вторых, консистенцию. То есть вот тем, кто еще в поисках своего рецепта, я советую попробовать вот именно эти ингредиенты. Дальше. Значит, про сдобу я сказала. Что меня еще порадовало, что я случайно добавила в это тесто однажды гвоздику. Гвоздика добавилась у меня молотая, ну, понятно, там еще ванилин идет, да, но я попробовала добавить и другие пряности, то есть вместе с гвоздикой в следующем подходе, будем так говорить, экспериментальном, у меня ушел розмарин, у меня ушел туда фенхель, кардамон, вот все, которые я сейчас перечисляю, обязательно добавить, если особенно вы готовите с топлёным молоком. Значит, сейчас я повторю, значит, это был розмарин, фенхель, кардамон, немножко тимьян, как я говорю, молотая гвоздика. Вы, если у вас только вот целая гвоздика, ну, вот на килограмм теста где-то две таких палочки потребуются, можно придавить ножом и чуть-чуть вот так порезать ее, чтобы она в порошок, да, тоже в это тесто. Ну и, конечно, какой у нас кулич без изюма? Изюм не просто в кипятке, как привыкли вот наши бабушки и мамы делать, а попробуйте сделать это в теплом апельсиновом соке. Сок можно купить, а можно сделать самому свежевыжатый. Какая-то буржуазная девушка. Ну, полный он продается не так... Вот можно маленький, на полстакана изюма, вот на килограмм где-то идет полстакана изюма, золотой он называется. На полстакана изюма потребуется вот маленькая коробочка сока, она ну, от 30 до 50 рублей. Или взять по скидке. По скидке, да, это наша тема. Так. Да, и вот чуть-чуть сок подогреем, наш золотой изюм полстакана, как я говорю, можно чуть больше, кто как любит, мы его должны в этом соке немножко замочить, чтобы он у нас размяк, и в это тесто добавить, но предварительно сок надо убрать, то есть чтобы у нас только вкус изюм в себя вобрал, вот этот аромат апельсиновый, да, невероятный. Вот. После этого нужно, чтобы два раза, я вроде все сказала, сейчас, конечно, на память говорю, нужно, то есть когда мы это тесто замешиваем, нужно, чтобы оно у нас еще два раза подошло, как любое дрожжевое, в принципе, как вот мы на пироги и на другую выпечку, да, готовим. Вот. Но вот эти важные, казалось бы, маленькие детали, но важные моменты необходимо соблюсти, чтобы получить новый вкус. То, что сверху глазурь, я думаю, что для тех, кто готовит, это не новость, то есть это мы должны... А, про яйца же не сказала. Об этом мы будем отдельно говорить, как мы их красим. Нет, про яйца в тесто. Так. Да, там в тесто идет достаточно, то есть сливочное масло, вот, да, полпачки, а в тесто идет достаточно большое количество яиц. Я добавляю где-то 7, но кладу пополам, то есть отделяю белки от желтков. Часть белков у нас идет на глазурь, то есть мы ее должны должны взбить в пену и добавить туда сахар или сахарную пудру, где-то полстакана, вот на 4 яйца, на 4 белка. И когда мы достаем куличи приготовленные, нам нужно сверху вот этой глазурью покрыть. И сверху кто мармеладом, кто дроблёным фундуком, ну, у кого на что как бы бюджет позволяет сделать, можно украшать вот буковками, да, ХВ и разные другие делать украшения, и, говорю, повторю, из мармелада. Сейчас куча разных посыпок продается. Я думаю, что это современно, и все-таки в ногу со временем надо идти, и что-то в своей жизни, в своей кухне, конечно, менять на современный лад. Но для меня, а прежде всего, Пасха – это именно вот эта традиция красить яички. И настолько я люблю все это, что с детства просто... что с детства буквально просто... А вот люблю этот момент, когда ты берешь уже покрашенное яйцо. У меня всегда и мама, и бабушка красили в луковых перьях яйца. И вот ты берешь с ними ими, обмениваешься или христосуешься. Вот для меня с детства это самая большая радость. И ведь не всегда люди даже понимают, что яйцо пасхальное – это же очень-очень важный смысл, поскольку по сути своей... Традиция красить яйца появилась благодаря равноапостольной святой Марии Магдалине, когда она пришла проповедовать в Рим и пришла к римскому императору Тиберию. А он был с очень плохим характером такой человек, но была традиция всегда императору преподносить дары. И Мария Магдалина берет яйцо обычное, отдает ему со словами «Христос воскресе». Император такой, что говорит, ну, простите, конечно, пожалуйста, но у вас же яйцо белое, а не красное, и мертвые не воскресают. И у него в руке это яйцо мгновенно покраснело. То есть вот по сути эта традиция и вот это обычное яйцо, которое у меня сейчас в руках, покрашено, видимо, какой-то золотой специальной краской, по сути это очень-очень важный смысл. И вот для меня, прежде всего, это главное такое таинство пасхальное, и я безумно с огромным теплом отношусь к вот этой процедуре красить яйца. А вот ты дома чаще всего что используешь? Шелуху, красители, нити? Что же еще? Буду честна, я использую все. И каждый год оно настолько все непредсказуемо. То есть какой-то был год, у меня были яйца только в шелухе покрашены. Причем я тоже экспериментировала. Знаете, есть красный такой лук, ялтинский он так, называется. Так, интересно. У него сиреневый, такой фиолетовый. Ну, у всех у нас цветовое представление разное, да? Синий, сиреневый, фиолетовый. Ну, он разный тоже бывает. И вот шелуха от ялтинского лука, будем так говорить, ее сложнее достать, добыть, чем обычный лук, а он и стоит подороже, да, поэтому, может быть, мало кто экспериментировал, но цвет необычный. Также пробовал сочетание, то есть нашего репчатого лука с ялтинским, тоже невероятное сочетание, и цвета получаются, но не такие интересные, будем говорить. Ну, будем, давайте так, это натуральные ингредиенты, и надо отдать им должное. Но есть сейчас много, которые тоже пишут, что они натуральные, да, просто читайте состав, где поменьше химии, и очень большое разнообразие вот красителей, которые можно из упаковки достать и покрасить вареные яйца. А на сегодняшний день есть еще наклейки, да, мы знаем. Например, вот я покупала коробочные, коробку подарочную, чтобы кулич туда поставить и сделать презент. А вместе с этой коробкой мне там в подарок идет несколько наклеек, которые можно в цвет коробки наклеить на яйца. Это как так очень презентабельно, что ли, и смотрится. То есть вот наклейки. Можно разукрашивать, есть кисточки. Можно даже школьные, я пробовала школьными кисточками разукрашивать. И это тоже очень симпатично смотрится. Особенно вот если у вас в семье дети. Этот процесс же вообще можно бесконечно творчески превратить. Да? Собрать всю семью за столом вот, и красить, кто как, кому как в голову, что называется, придет, какие идеи, так и делать. А я еще всегда вот думал, что вот это яйцо всегда можно есть. А оказывается, у нас на Руси было два вида яиц. Вот что мы едим сейчас, да, их называли крашенками, и они годились в пищу, а были еще писанки, то есть, по сути, расписывали сырое яйцо и в пищу пищу, оно не годилось, а вот после Троицы его выдували. Вот удивительно, я вот даже о таком не знал. Да, я тоже первый раз слышу. Друзья мои, мы буквально на 3 минуты уйдем на зарядку, это наша традиция, а после вернемся, и нам бы очень хотелось узнать ваши рецепты пасхальной трапезы по телефону 936920. Друзья мои, мы сегодня с вами говорим о пасхальной кухне, о пасхальных рецептах, и если вы хотите с нами поделиться своими рецептами или какими-то своими домашними традициями, расскажите нам о них по телефону 936920, повторю еще раз, 936920, а у нас сегодня в студии Серафима Шахова, это наш любимый кулинарный тренер, и мы вот до этой зарядки с ней говорили о традиции красить яички на Пасху, но кроме этого, вот в каждой семье, я думаю, есть еще одна традиция бить яйца, и вот она тоже настолько удивительна, и у нас дома она у всех всегда вызывает и вызывала улыбку, когда у нас дома самая хитрая, это мама, конечно, и она всегда выбирала крашеное яичко с самым острым носиком и очень быстро наносила удар, вот при этом битье яиц, как мы это называем, христосствование, и она всегда побеждала. А если вот у вас дома такая традиция, и, Серафима, а вот ты так била яички с кем-то в семье? Я почему-то не помню соревнований с родителями, но я помню, что в день Пасхи можно было вынести много яиц на улицу, во двор, очень был дружный двор, и вот мы друг за другом бегали, и кто кого догонит, и вот как бы кто кому яйцо первый разобьет. Я помню вот такая какая-то игра, сейчас вот вспышкой в памяти, потому что ты спросил. Вот, так-то это вот тоже вызывало улыбку, и как-то ждали мы, да, мам, когда, вот чтобы уже скорее выйти на улицу, да, я помню. А еще с учетом того, что у меня родители всегда постились, и для меня, конечно, Пасха всегда вот очень-очень большой домашний праздник, и он настолько родной, настолько близкий, я думаю, для многих наших слушателей это тоже один из самых главных праздников в году. Но опять же, друзья мои, сейчас у нас коронавирус, мы все об этом помним, все находимся на самоизоляции. И буквально сегодня поступила информация, что православные верующие дома в условиях карантина из-за коронавируса могут самостоятельно благословить куличи, яйца, пасхи и всю пасхальную трапезу. Об этом сообщили в Московской патриархии. И если вы остаетесь дома и не нарушаете самоизоляцию, то вот благословить свою трапезу в Пасху можно лишь таким способом, что трижды проговорить, пропеть тропарь Пасхи, это «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав». И после этого окропить пищу святой водой, словами во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Поэтому, пожалуйста, в Пасху тоже оставайтесь дома. Надо все-таки беречь свое здоровье и не подвергать его лишним угрозам. Завтра в 11 часов к нам придет иеромонах Макарий Маркиш, мы с ним тоже об этом поговорим, но все-таки, пожалуйста, оставайтесь дома и берегите себя и своих близких. А мы возвращаемся к пасхальным рецептам. И, Серафима, вот ты сказала, что ты и красила, и наклеивала наклеечки, и я знаю, что некоторые красят с помощью ткани и красителей, получаются такие мраморные, безумно прекрасные. А вот все-таки для тебя какой самый такой любимый рецепт, как покрасить пасхальные яйца? Ну, у нас есть звонок, прошу прощения. Слушаем вас, здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня просьба к вашей гости. Она рассказывала о куличе, но не полностью были сказаны состав продуктов, которые входят в состав кулича. Вот меня интересует, она бы не могла полностью рассказать раскладочку? Вот на килограмм муки и так далее, что входит сюда. Спасибо большое. Да, спасибо вам за звонок. Конечно, могу. Видите, как состав сложный, да, и я опиралась на то, что многие уже готовили его, да, и делала больше акцент на, будем так говорить, на моментах, которые значительно улучшают его вкус, да. Значит, на килограмм муки мы берем пол пачки сливочного масла. Также нам потребуется 1,5 стакана топленого молока. Можно использовать обычное, но с топленым получается, я повторю, вкуснее и цвет такой более насыщенный. Столовая ложка сметаны, Сейчас про яйца скажу. Яиц у меня уходит 7. Они еще бывают разной категории, разного размера яйца, да, насколько нам известно. Давайте будем говорить, что это средние яйца. И я использовала желтки, то есть 7 желтков, из которых 3 были полностью яйца, да, и 4 были только желтки. Вот. А оставшиеся 4 белка мы оставляем на глазурь. Также у нас идет, я повторю, много специй, которые пряности, да, которые я называла. Давайте так, если вы сейчас записываете, я вот буду достаточно медленно говорить. Специи, которые необходимо добавить вместе, значит, на кончике ножа ванилин, пол чайной ложки розмарина, пол чайной ложки фенхеля, дробленую гвоздику, так, тимьян, пол чайной ложки, кардамон, пол чайной ложки. Это я сейчас говорю на килограмм муки. Так, про сметану сказала. Ну вот это основное. Все это нужно добавлять. А, еще 2 пачки сухих дрожжей. Самое-то я не назвала. Сухие дрожжи мы вместе с мукой вводим в тесто. Тесто должно быть таким чуть жидковатым. То есть не густое замешиваем, как вот мы обычные пироги. Оно должно быть чуть жидковатым. И ему надо 2 раза дать подняться. То есть оно 2 раза поднимается, 2 раза опускается. Изюм мы вводим на стадии первого поднятия. Изюм, как я говорила, мы в апельсиновом соке чуть-чуть держим, чтобы вот он этот аромат впитал. Изюм у нас идет пол стакана изюма. Золотой я его называю. Кто-то темный использует, но мне золотой больше нравится. Он почему-то в сочетании вот с топленым молоком, которое добавлено в тесто, он более гармонично, что ли, смотрится. Ну вот, я думаю, что я все основные ингредиенты сказала сейчас. Вот. И про глазурь, то есть вот эти белки, которые у нас остались, нам необходимо их или с сахарной пудрой полстакана, либо с сахаром чуть-чуть больше полстакана, если вы используете сахар, смешать. То есть сначала белки до пиков мешаем, потом вводим аккуратно сахар, все это смешиваем, и вот этой глазурью покрываем наши готовые изделия. Мы, опять же, вот до этого рецепта говорили о том, как у нас красят яйца, кто-то шелухой, кто-то специальными красителями пищевыми. А мне еще подсказал наш звукооператор Иван Конов, что он очень часто использует так называемые термопленки. То есть, может, кто-то видел, что яйцо в такой термопленке, и оно тоже очень красиво выглядит. Но, опять же, он подсказывает, что если вы яйцо заключаете в такую термопленку, то его надо все равно съесть пооперативнее, потому что термопленка не дает яйцу, ну, как говорится, дышать. Да? Поэтому вот в термопленке их надо делать ровно столько, сколько вы сможете съесть в ближайшее время. Про термопленку у меня есть свое особое мнение. На самом деле мне неудобно. Ну вот я пробую это вот отковырять, потом пленка, она не так прекрасно вся отстает от яиц. Поэтому иногда получаются сложности с тем, чтобы достать это яйцо. Вот поэтому я очень редко использую термопленку. Чаще крашу и использую кисточки. Вы знаете, тонкие кисточки. Они, говорю, есть вот и в любом детском пенале. Прямо тонкие кисточки используют для разукрашивания. А я вот еще видел необычно, что люди используют какой-то, не знаю, пищевой клей или что-то такое, и на яйцо наносят разнообразные крупы. Горох, все прочее, и оно получается тоже безумно-безумно такое красивое, практически ювелирное. Да, еще знаешь, что совсем недавно мне попалось съедобное кружево. Расскажи. Да, я посмотрела состав, там, значит, в составе тоже мука, сахар, какие-то загустители. Ну, ладно, суть-то не в составе, а в том, что вот это яйцо сваренное, да, допустим, в той же шелухе, можно вот такой красивой съедобным кружевом окутать, будем так говорить, да, обернуть, и это тоже очень, так знаете, даже романтично, что ли, смотрится. Вот, есть они, я видела бежевые и сиреневые, продаются в магазинах. То есть, и вот еще как бы оно легко снимается, то есть оно даже легко в воде растворяется. То есть здесь сложности, как с пленкой, например, я не вижу при поедании. Да, а еще вот сейчас куличей все-таки очень много в магазинах везде. Я опять же говорю, что надо беречь свое здоровье, да, и стараться не просто прогуливаться, да, а вот если уж вы пошли за хлебушком, за молоком, чтобы пополнить свои запасы, я думаю, все сейчас увидят огромное количество куличей, но также сейчас стали продавать и творожные пасхи. Я, к сожалению, в жизни своей не так часто ел эти творожные пасхи. Михаил, можно перед тем, как мы к пасхе перейдем к рецепту, я бы хотела немного, вот ты заикнулся про магазин, про куличи. Знаете как? На самом деле сейчас в любой точке розничной, продуктовой, я сейчас, да, имею в виду, есть куличи, они разного размера по разной цене. Но я что вам хочу сказать, что за 30 рублей надо понимать состав этого кулича. Да, то есть, ну, вы понимаете, там тоже сливочное масло стоит денег, и мы сегодня, да, говорили про рецепт. То есть не может быть честного, будем так говорить в кавычках, кулича за 30 рублей. Берегите, пожалуйста, свое здоровье, обратите внимание на состав. Если его нет, лучше дойти в магазин чуть дальше, там, ну, через дорогу, допустим. Да? Не надо так вот ходить, надо идти в ближайший магазин. Если чего-то нет, то тогда лучше испечь самим, лучше приготовить самим, тогда да. Лучше приготовить потому самой, что чем да. меньше мы будем прогуливаться по улицам согласна города, тем скорее у нас наступит у всех здоровье, мы сможем снова гулять, сможем дышать воздухом. Вот. А Бог, я думаю, Он нас простит и поймет, если мы где-то что-то сделаем не так. Опять же, завтра я хочу напомнить, что у нас будет в гостях иеромонах Макарий Маркиш днем. Если у вас будут вопросы, задавайте их, вот после эфира я запишу ему, все передам. И, пожалуйста, пожалуйста, обязательно берегите себя. Это самое важное. Да, согласна с твоим замечанием полностью. Давай к Пасхе перейдем. Вот, опять Давай. Же, для меня творожная Пасха – это что-то всегда было такое элитное, безумно дорогое. Не знаю, почему у меня в голове это сложилось, потому что, в принципе, ингредиенты достаточно простые. Творог, сливочное масло, сливки, желтки, пудра, сухофрукты. Ну, еще там, говорят, некоторые коньяк добавляют, прости господи, да? Ну, то есть, в принципе, рецепт, по сути, простой. И вот почему я вбил себе в голову, что это что-то должно быть безумно дорогое, я не знаю. Наверное, потому что это требует внимания, ну, человеческого, времени. То есть ты не просто купил творог, вот это все смешал, как ты говоришь, да? То есть это, во-первых, используется пасочница, да? То есть куда вот, они бывают разных размеров, куда мы должны творог протертый вот со смесью того, что ты уже озвучил, положить. То есть это всегда сливки. Сливки я тоже рекомендую покупать самые вот, какие вы себе можете позволить по процентам жирные. Вот, потому что творог любит жирно, то есть всегда к творогу идет сметана, всегда идут сливки, всегда идут яйца в этом рецепте. Можно чуть-чуть ванилина, чуть-чуть. Про коньяк я не слышала, конечно, чтобы добавляли именно сюда. Вот в кулич, бывает, добавляют. Вот. И так как это... А, да, надо сказать, что есть несколько рецептов. В моем детстве мама делала сырую пасху, ну, то есть не заварной вот этот творог, да, с ингредиентами, не нагревала его, а просто протирала через терку, добавляла вот эти ингредиенты. Раньше цукаты, я вот, по-моему, цукат не было. Мама, позднее появились, да, они в пасхе. Да, был, вот изюм точно был. Изюм был, но не всегда. Иногда некоторые коммерсанты продавали вот эти... куличи, да, и там изюма не было, и жадничали. Угу. А в Пасхах, да. Был изюм, причем... А курага? Курагу я не помню, я не использовала курагу. Вот, сейчас есть разного, причем они бывают разноцветные, то есть сейчас настолько можно вот разнообразить, вот, так как очень много ингредиентов уже появилось, которые можно использовать, дополнять, да. Я даже пробовала... А, надо сразу сказать, что если мы делаем, и вы делаете из сырого творога, то есть не заварного, старайтесь либо совсем не добавлять изюм, либо чуть меньше, потому что когда идет изюм в сырой творог, и он хранится недолго, то есть его нужно съесть эту пасху вот день, максимум два, потому что он дает кислинку, и это запускает процессы. Брожение. Да. Вот, поэтому, а если заварной мы готовим, то есть творог нагреваем, потом через терку, через мелкую протираем, смешиваем вот эти ингредиенты и под пресс. В таком случае случае он хранится дольше и в холодильнике там до 5-7 дней может стоять. Вот, ну что, надо еще сказать, что, конечно, этот праздник сам по себе, да, включая яство, которое на столе, он всегда объединяет семью за столом. И я бы хотела, чтобы вы не просто приготовили вот то, о чем мы сегодня говорим, да, а чтобы подошли к этому, может быть, как-то по-особенному, да, чтобы этот день был не просто вот как обычно сели и суп поели, да, а может быть, достать какую-то там красивую посуду, которая у вас сейчас со времен бабушек, да, стоит, красиво это разложить, красивые полотенца подать, салфетки к столу, может быть, даже как-то одеться чуть по-другому, да, и вот провести это семейное завтрак, ну, обычно это завтрак, в семейном кругу, вот в праздничном, будем так говорить, настроении. Но опять же, я всех призываю все-таки оставаться дома, и даже если кто-то из ваших близких очень далеко, всегда есть телефон. Вот мое утро всегда, где бы я ни был в Пасху, начинается с того, что рано утром мне на сотовый телефон набирает моя бабушка, и с улыбкой, с огромным таким счастьем кричит мне в трубку: «Христос воскрес!» 3 раза. Прекрасно. Я ей отвечаю: «Воистину воскрес!» И все, и я на весь день переполнен вот этим праздником. То есть вот даже если вы вдруг далеко друг от друга, пожалуйста, не надо нарушать самоизоляцию. Даже по телефону вы можете передать свою любовь кому угодно. И даже если вы знаете, что... вот у кого-то из ваших соседей, да, они одни или еще что-то, вы тоже им по телефону позвоните в это прекрасное воскресенье рано утром, разбудите их своим волшебным голосом и тоже скажите им, что Христос воскрес, и они, я думаю, тоже будут вам безумно благодарны. То есть в режиме самоизоляции надо беречь себя, надо беречь всех себя окружающих, и особенно вспоминать тех людей, кто сейчас не может двигаться, кто находится в постели, кто болеет. Их надо обязательно тоже поддержать в Пасху. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, берегите себя и не забывайте поздравлять в воскресенье всех со светлым праздником Пасхи. Я согласна абсолютно, что как день начнешь, я бы даже так сказала, как вы вот этот день проведете, так он, наверное, вот весь год пройдет. Вот особенно важно вот этот настрой, да, с которым мы сегодня начали с тобой этот эфир, который вот мы сейчас пробуем с тобой держать, да, это настроение, какие-то вспоминая яркие моменты своей жизни. Конечно, это важно. Я бы хотела еще поделиться, у нас есть время, некоторыми своими открытиями. Сейчас такое время, что много продуктов дома и много времени. Продукты, в принципе, есть простые, есть и сложные. И, конечно, задача для меня, как для творческого человека, это попробовать все совсем сочетать. И некоторые мои открытия настолько сейчас для меня важны, и я бы хотела поделиться вот здесь в эфире сегодня с вами. Для некоторых, наверное, это покажется, ну, там, из ряда вон какой-то выходящей информации, но все-таки, если найдутся смелые какие-то, то можете попробовать эти сочетания. Это... Ты даже меня сейчас напугала, да? Но продолжай. Я не пугаю, я просто говорю, продолжай. Как оно есть, да. Ну, во-первых, сейчас есть много грейпфрута. В принципе, в каждом магазине, даже который у дома. И цена удивительно просела до 60 рублей. 49 рублей. Вот я вчера видел так, ага. Вот, и это настолько доступно сейчас, что я не могла просто мимо пройти, потому что, ну, как заинтересованная личность в экспериментах, да, хотелось вот попробовать что-то с этим сделать, не просто на куски порезать и съесть. И так получается, что у меня дома был абрикосовый джем, конфитюр. Так. И, значит, я вот сажусь, кушаю грейпфрут, и потом начинаю пить чай вот с этим абрикосовым, будем так говорить, конфитюром, и я понимаю, что это невероятное просто сочетание вот этого грейпфрутового сока с абрикосовым конфитюром. То есть, ну, дальше больше. Я попробовала сделать вареники. Так. А вареники получились с грейпфрутом просто отменные. Сочетание теста вот с этой кислинкой настолько непринуждённое и легкое, но для усиления вкуса пошел вот как раз этот абрикосовый джем, понимаешь? И потом у меня что пошло? Я его смешала со сметаной, Вот этот абрикосовый джем со сметаной и вот эти вареники с грейпфрутом. Но я думаю, что мы скоро увидим это во всех ресторанах России. Я тебе больше скажу, я тебя в чем-то понимаю, потому что я все-таки в то время, когда не нахожусь на работе, я нахожусь только дома, да, я для себя открыл еще один удивительный вкус. Это чеснок и банан. Если их одновременно есть, а чеснок уже выглядит не как чеснок. То есть, по сути, есть такие смеси, и об этом надо делать отдельную передачу, когда необычные вкусы совпадают, и получается что-то абсолютно новое. Да, и я думаю, что за этим будущее, за всем новым, за тем, что необходимо, вот говорю, сочетать и пробовать, вопреки всему, даже не бояться, будем так говорить, испортить что-то, потому что это дорога к чему-то совершенно новому, да, особенно что касается кухни. Еще вот, есть, да, чуть-чуть времени, еще что хотела сказать. На самом деле, это я подсмотрела, но у меня получилось, я готовила курицу, пробовала, но прежде чем ее запекать, я положила это в соляной раствор. Так. Раствор делала на литр воды 60 грамм соли. И вот эта курица у меня где-то 3 часа постояла в прохладном месте, значит, напиталась вот этой солью. И вы знаете, при запекании она настолько сочная, я никогда в жизни не ела такой сочной курицы. Ну, даже есть такое, да, что вот если мы едим соленое, у нас организм держит воду, вот даже по нашему организму, да. Поэтому и здесь, когда мы ее после вот этой обработки солью в горячее помещаем, она держит влагу, то есть это соль. И, ну, только солить не надо, понятно, да, её можете соусом каким-то обтереть, там, майонезом или сметаной, кто как привык, да, при запекании. Но вот именно этот, будем так говорить, момент очень важен при именно запекании. Я не пробовала еще жарить, я думаю, что эффект примерно такой же, что это соль. А еще что-нибудь такое вот необычное, несовместимое? Ну, у меня много. Еще что-нибудь одно. Несовместимое. Ну, давайте так. Я пробовала делать картошку, добавляя в сливки вот этот апельсиновый сок. То есть сливки я с апельсиновым соком смешивала и пробовала таким образом. Вот бэби-картофель, знаешь, небольшой. То есть я его тоже варила. Сначала пробовала в мундире, но не получилось со вкусом. Но сметана с апельсиновым соком, казалось бы, несочетаемая. Во всех учебниках кулинарных написано, что нельзя кислое с жирным сочетать. Но я хочу, чтобы многие попробовали, потому что это придает такую изящность картошки, она усиливает ее вкус. Ой, сразу есть захотелось. Друзья мои, он весь эфир с нами, Серафима Шахова, это кулинарный тренер, также с нами звукооператор прямого эфира Иван Коннов. С вами я, Михаил Шор, мы вас обнимаем. Завтра и сегодня будем еще с вами встречаться. Целуем вас и хорошего вам дня. Радио, которое знают. Радио России, Иваново.